«Окей, ну что ж, поехали», – начал Квиллер. Дом этот принадлежал Мот Когин, 93 лет, уроженка Литл Хоуп. Она и ее покойный супруг Берт начинали с одного акра. Тогда они не могли позволить себе лошади, и Мот приходилось самой впрягаться в плуг. Позднее она этим хвасталась. Ферма разрослась до 100 акров, и после смерти мужа Мот сдавала землю в аренду. Миссис Когин сохранила дом в первозданном виде, там не было современных удобств. Но она любила жить просто. Разводила цыплят, у нее был маленький огород, она выращивала репу и капусту. «А не могли бы мы процитировать кого-нибудь из тех, кто ее знал?» – спросил редактор. «Вы можете сослаться на соседа, сказавшего, миссис Когин очень гордилась тем, что способна сама о себе позаботиться. Своим долголетием она была обязана тяжелому труду. Старая леди оставалась энергичной для своих лет и читала газету «Всякая всячина» без очков. И была единственным членом лиги по спасению дряхлых собак, которые никому не нужны. Ну как, это охватывает тему? Не только охватывает, но и перевязывает ленточкой. Спасибо, Квилл. И помни, никаких имен. Хорошо, никаких имен. Погоди-ка, вчера ночью Дэйву удалось заснять всего лишь обычную пленку о пожаре. А ты не знаешь, нет ли каких-нибудь фотографий ее или ее дома? Возможно, мне удастся кое-что сделать. Я этим займусь. Он подумал о Калверте. Если мальчик управляется с камерой так же ловко, как со словами, может, что-нибудь получится? А как насчет организации похорон, Квилл? У кого брать информацию? Хороший вопрос. Этим я тоже займусь. Я тебе перезвоню. Квиллер повесил трубку, но остался сидеть без движения. Он думал о бедной женщине, которая не совала нос в чужие дела. Она была настоящей отшельницей, хотя и говорила, что водит свой собственный грузовик. Куда же она ездила? В банк? В церковь? Супермаркет. Судя по всему, ей вполне хватало свежих яиц, кофе, репы и капусты. И, быть может, молока от коров Магби, а иногда рисового пудинга с соседской кухни. Так кто же займется ее похоронами? Будет ли эпитафия на памятнике в точности такой, как ей хотелось? Кто разберется с ее наследством? Узнает ли ее потомство, что она скончалась? И будет ли им до этого дело? У Квиллера возникло желание позвонить на ферму Магби. Он был немного знаком с Ролло, они обменивались шуточками в кафе, а иногда приветствовали друг друга, встречаясь на дороге. И Ролло, и его брат Бойд были пожарными добровольцами, и они провели почти всю ночь на пожаре. Сейчас Ролло наверняка отсыпается. Калверт в школе, миссис Магби, которая ведет бухгалтерию у других фермеров, вероятно, наносит им визиты. Однако у них, несомненно, включен автоответчик. Материал о Когин нужно срочно сдавать, время не ждет. Он решил попробовать. На его счастье ответил женский голос. «Миссис Магби, это ваш сосед, Джим Квиллер. Уверен, что Ролло спит после такой выматывающей ночи. Да, его не разбудить даже пушками. Когда он пришел домой, то был так измучен и расстроен, что просто сел и заплакал. И я вместе с ним. Калверт горюет, я даже позволила ему не ходить в школу. Он очень любил старую Мот, будто родную прабабушку. Сказать Ролло, чтобы позвонил вам, когда проснется? Да, пожалуйста. В газете интересуются насчет похорон. Миссис Когин почти целое столетие прожила в Мусскаунти. Она часть истории округа, и всякая всячина хочет отдать дань ее памяти. Что мне им сказать о ее похоронах? Ну что же, она не так уж часто ходила в церковь, но я могу попросить нашего пастора отслужить службу, и он это охотно сделает. Вы бы хотели, чтобы я связался с похоронным бюро? Фонд К возьмет на себя все расходы. Очень важно, чтобы миссис Когин достойно проводили в последний путь. Это было бы очень хорошо с вашей стороны, мистер К. Да, и еще одно. Когда Калверт навещал меня на днях, он упомянул о том, что фотографировал миссис Когин. Как вы думаете, эти снимки годятся для публикации в газете? Ну, не знаю. Вы бы хотели на них взглянуть? Конечно, хотел бы, но нас поджимает время. Если вы их приготовите, то я через 10 минут проеду мимо вас и заберу их. Он выбрал кратчайший маршрут через Мейн-стрит и Бейс-лейн, и Калверт выбежал навстречу с конвертом, в котором лежали снимки. Оттуда Квиллер направился прямо в редакцию газеты и положил конверт на стол бильд-редактора. Они принялись вместе смотреть фотографии. Мот развешивает белье на веревке, чистит репу, копает во дворе, собирает помидоры, задает корм цыплятам и кормит старых собак и так далее. «Это лучше, чем я ожидал», — сказал редактор, откладывая три и возвращая остальное. Он отобрал те снимки, где Мод была за рулем своего грузовика, крупный план, развешивала выстиранное белье, действие, и кормила собак, фото, вышибающее слезу. «Не забудь поставить его имя», — попросил Квиллер. «Ему всего 9 лет, и для него это будет целое событие. Его зовут Калберт Макби». «Калберт, ты уверен?» «Да, и не забудь заплатить за фотографии, как обычно платят нештатным сотрудникам». Затем Квиллер заехал в похоронное бюро братьев Динглберри и отдал распоряжение. В их записях была отражена дата захоронения Берта Когена и местоположение его могилы. Тогда же было куплено место на кладбище для его жены рядом с мужем. В конторе даже смогли назвать фирму, которая сделала надпись на памятнике. «Надгробие X и X». На Сент-Пит-Роуд. Младший из братьев Динглберри с гордостью указал на то, что их архивы ведутся на протяжении жизни 5 поколений, с тех времен, когда гробы продавали мебельщики, которые, помимо прочего, занимались похоронами. Потом Квиллер посетил своего поверенного, Аллена Бартера, уже привыкшего к тому, что его клиент легкомыслен в правовых вопросах. «Не спрашивай меня, Барт, составила ли она завещание», — начал Квиллер. «У нее даже не было водопровода. Возможно, имеются наследники, но она не знала, что с ними и где они. У нее должны быть какие-то деньги в банке, потому что недавно она продала 100 акров превосходной земли. Словом, тебе расхлебывать эту кашу, Барт. Делай все необходимое и направляй счета в фонд К. На случай, если понадобится наводить справки, дольше всех и ближе всех ее знали Ролла и Бойд Макби из Пикакса. Я просто пытаюсь ускорить ход вещей». Выбросив все эти детали из головы, Квиллер поехал домой через Тревиллиан Роуд мимо пожарища. Участок все еще был обнесен желтой лентой. Он казался очень маленьким, и непонятно было, как на нем умещались дом, сарай, курятник и надворные строения. Было видно, где именно они стояли 12 часов назад. Печальное зрелище. Единственный пожарный, оставленный на посту, сказал: «Наблюдаем. Из-за нового здания через дорогу поднимается восточный ветер». Ветер доносил запах сырой гари до центра искусств. Квиллер подумал: «Вот погодите, Беверли явится на работу и унюхает эту вонь». Еще не наступил полдень, но на парковке уже стоял красный двухместный автомобиль. На пороге здания миниатюрная женщина рылась в сумке, висящей на плече. Сумка была размером почти что с владелицу. Он узнал девочку с бабочками. «Проблемы?» – осведомился Квиллер. «Ищу свой ключ», – ответила она. «Наверное, он выпал из сумки». «У меня есть ключ». Он выпрыгнул из машины. «Разве это не ужасно, то, что случилось через дорогу? Нам так повезло, что огонь не добрался до нас. Хотите войти и поздороваться с Джаспером?» «Спасибо, не сегодня. Вы здесь не были после кражи со взломом в воскресенье ночью?» «Нет, но мне позвонила Беверли и рассказала о моей восточной вазе. Я так расстроена. Мне ее бабушка подарила. Я звонила ей в Калифорнию, и она сказала, что никогда больше не видела такой вазы. Думаю, она была ценной». Квиллер взглянул на картину разрушений через дорогу и сказал: «Да, это ужасно». Пока Квиллер ехал к своему амбару, он представлял себе, как сиамцы с недоумением принюхиваются к запаху гари, оставшемуся в воздухе после пожара, хотя их и отделяет от пепелища большое расстояние. Обоняние у них феноменальное. Тут он увидел через окно Холла Коко, проделывающего акробатический трюк. Это означало, что звонит телефон. Квиллер поспешил в дом. Усталый голос произнес: «Вы мне звонили домой. Это Ролла. Я спал. Этот пожар вчера ночью меня вырубил. Знаете, я имею в виду не только работу, но и грусть». «Я понимаю. Поверьте мне, это так. Я беседовал с вашей женой, и мы обговорили детали похорон». «Да, она мне передала. Есть кое-что еще, и мне нужно обсудить это с вами где-нибудь наедине». «Не хотите зайти ко мне в амбар?» – спросил Квиллер. «Калитка не заперта, выпьем кофе». Ролла Макби был типичным мускаунским фермером. Лет около 40, крепкий, плечистый, в рабочей одежде и сапогах. Именно так должен выглядеть человек, который сам водит трактор, доит коров, строит изгороди, чинит кровлю амбара, ремонтирует свой грузовик, оставляет грязь от колес на дороге и борется всю ночь с пожаром. К Квиллера многое восхищало в фермерах. Разнообразное познание, умелые руки, независимость, стойкость и умение встретить с улыбкой непогоду и безденежье, а также готовность помочь соседу. «Вы с Бойдом близнецы?» – спросил он, когда прибыл Ролла. «Почти что. Выросли вместе, кормили свиней, чистили коровник. Ну и ну!» Он окинул взглядом антресоли и спиралеобразную лестницу. «Я помню этот амбар, когда он еще был крысиным гнездом. Как же вам удалось сотворить из него такое чудо?» «Он просто стоял пустой, и в нем плодились грызуны. А я встретил архитектора, которому нужна была работа. Это его идея. Бьюсь об заклад, такую громадину нелегко протопить. Не то слово. Давайте-ка посидим у барной стойки. Как насчет сладких булочек из шотландской пекарни?» «У вас много книг», — заметил Ролла, с удивлением оглядывая книжные полки, расположенные на поверхности куба с камином. «Мой мальчишка такой же. Все время читает. Не хочет становиться фермером. Может, он и прав. Семейная ферма вымирает. Донна говорит, что вы взяли некоторые его фотографии». «Да, и я этому очень рад. В сегодняшней газете появятся 2-3 на первой полосе. Поставят его имя, и он получит гонорар, как внештатный сотрудник. Я думаю, не так уж плохо для 9-летнего мальчика». «Только не избалуйте его», — предостерег отец мальчика. «Дети портятся, когда им что-то дается слишком легко». «Думаю, вам не о чем беспокоиться, Ролла. По-моему, он у вас целеустремленный парнишка. Да, кстати, снимки, которые не понадобились, лежат вон там на столе. Вы можете их забрать». Ролла повернулся, чтобы взглянуть на письменный стол, где уютно устроились Коко и Юм-Юм. «Что это? Кошки? Сиамцы?» «Итак, как у нас обстоят дела, Ролла? Динглберри занимаются похоронами. Ваша жена пообещала договориться с пастором. Но мы должны быть уверены, что на похороны соберется достаточно народа. Нет ничего печальнее, когда никто не пришел проводить покойного в последний путь. Нет проблем. Дон может оповестить кружок помощников по дому при церкви, а я приведу членов товарищества фермеров. Наследством займется поверенный. Я договорился со своим. Его зовут Ален Бартер. Фонд К возместит все расходы. Возможно, поверенный с вами свяжется, если ему потребуется информация. Например, были ли у нее наследники и в каком банке она хранила свои деньги». «Вот именно об этом я и хотел с вами потолковать», — сказал Ролла. «Когда Мод продала свою землю, она настояла на том, чтобы ей заплатили наличными. Я имею в виду зеленые. Она не считала чеки настоящими деньгами. Когда была заключена сделка, она показала мне коробку с деньгами, и там определенно не было 100 000. Я спросил, сосчитала ли она их. Она не считала. И тогда я пересчитал банкноты в одной пачке. Просто удивительно, как много новеньких банкнот можно запихнуть в одну пачку. Все сотенные с портретом Бена Франклина». Это он сказал: «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и умно живет. Что-то это не срабатывает для фермеров. Чистая пропаганда. Так или иначе, я предложил отвезти Мод в банк прямо сейчас с этими деньгами. А она сказала: «Еще чего». Многие старики у нас не доверяют банкам после того, что случилось во время кризиса 29-30 года, а также после скандала в прошлом году в Содос-Сити. Итак, я поинтересовался, как же она собирается хранить свои деньги». «Не твоего ума дело», — отрезала она. «Вот и все. С Мод не поспоришь. Конечно, я знал, что она с ними сделает. Закопает. А что же еще? Старики зарывают свои сокровища в 10 шагах к северу от юго-восточного угла амбара. Потом они умирают, и никто никогда не находит того, что они зарыли. Так и ведется с 1850 года. Если бы в Мускаунте когда-нибудь случилось землетрясение, здесь была бы новая золотая лихорадка. Вы считаете, что она зарыла деньги во дворе? Одно я знаю наверняка. Никто ничего не прячет в доме, куда может угодить молния. Это известно всем. Понимаете, куда я клоню?» Квиллер пригладил усы. «Вы хотите сказать, что как только газета сообщит новость о пожаре, все охотники за сокровищами явятся туда после наступления темноты с лопатами и фонарями?» «Но это же нарушение границ частного владения». «Окей, шериф их прогонит, но новые владельцы займутся уборкой мусора после пожара, а на самом деле будут охотиться за баксами. Мне чертовски не хочется видеть, как эти разбойники вернут свои деньги подобным путем. Вы понимаете, что они заплатили ей 1/4 того, что стоит эта ферма? Меня так и подмывало сказать Мот, что ее ограбили. Ну, какой от этого был прок? Она прямо разум потеряла от одной мысли о 100 тысячах. Ведь она никогда даже не видела банкноту с портретом Бена Франклина. «А они собирались позволить ей жить там, не внося арендную плату», — добавил Квиллер. «Кто купил землю?» «Локмастерская компания Northern Land Improvement». «Никому из Локмастера верить нельзя. Они все пройдохи. Сразу же повысили арендную плату за землю для нас с Бойдом. И потребовали платить поквартально. Вперед!» «Мы платили МОД раз в месяц. И уже внесли плату за апрель. Но они прислали счет за весь второй квартал. А мы уже обработали почву и купили семена, так что решили продолжать до конца года. Мы могли бы взять в аренду другую землю, но участок МОД удобно расположен, как раз между фермой Бойда и моей». «Я никогда не слышал об этой компании», — заметил Квиллер, «но должен признаться, что не очень хорошо знаю Локмастера. Я позвонил по номеру, указанному на счете, и побеседовал с какой-то бойкой девицей по имени Бернис, но ничего не добился. Она была очень приветлива, прям как гадюка. Итак, теперь вы понимаете, почему я не хочу, чтобы эти жадные мерзавцы выкопали деньги, которыми заплатили за землю». Внезапно Квиллер заорал: «Нет!», повернувшись к письменному столу. От этого вопля кошек буквально сдуло вниз, и на пол полетело множество предметов. «Простите», — обратился он к гостю. Куко лизал фотографии Калверта. Поверхность снимков чем-то привлекает кошек. Он подобрал все с пола и осмотрел фотографии. Кошачья слюна всегда оставляла на них пятна. Пострадал только один снимок. На нем Мот копала во дворе яму, нажимая ногой в сапоге на лопату, а рядом на земле стояла 2-фунтовая банка из-под кофе. Квиллер ощутил волнение. «Вот так совпадение, Ролла!» — воскликнул он. «Вы узнаете стену на этой фотографии?» Это была стена из толстых побеленных досок. «Это же надворная постройка!» — вскричал фермер. «Задняя стена! Давайте пойдем и выкопаем банку!» «Не так быстро!» — ответил Квиллер. «Нам лучше сначала обсудить это с поверенным!» «В любом случае, давайте пойдем и взглянем на это место. А потом мне нужно вернуться домой и поработать на ферме». Квиллер сказал: «Я поеду с вами, заберу свою почту и вернусь обратно пешком». Когда они уже ехали по дорожке, он спросил: «Интересно, а что с собаками миссис Когин? Она позволяла им жить в сарае?» «Хотите верьте, хотите нет, но когда сегодня днем я выехал к вам, то увидел процессию из этих приблудных псин. Они ковыляли к нашей ферме. Впереди трусил черный, который сильно хромает, а остальные плелись за ним. Я крикнул Калверту, чтобы он вышел и забрал их к нам». На пожарище стояли 2 машины – автомобиль шерифа и пикап пожарного, который нес вахту. Последний обратился к Ролла: «Докладываю, сейчас тут безопасно, можно уезжать». «Сколько еще здесь останется желтая лента?» – поинтересовался Квиллер. «Пока владельцы не наведут порядок», – ответил пожарный. «До тех пор это место будет считаться опасным. Дети обожают копаться в разной дряни, пытаясь найти что-нибудь интересное». «К тому же есть угроза для здоровья», — добавил Ролла. «Когда сгорела надворная постройка, отхожее место осталось открытым. Нужно обработать его известью и засыпать землей. А иначе налетят тучи мух, и тем ребятам, что через дорогу, придется писать газету кое-что похуже грязи». Дежурный пожарный пообещал сообщить департамент здравоохранения. «А толку?» — ответил фермер. 100 лет пройдет, прежде чем они почешутся. У меня в амбаре есть известь. Вот покончу со своими делами, приду сюда с лопатой и зарою яму. Так-то лучше будет. Нам тут не нужна еще эпидемия».